Злой я. Вспыхнул огонь. Ивашка, отдуваясь, закурил. Афонька косил глаза, следил за братом. Младший крень, закусив в зубах конец цигарки, скользнул по лавке и потянулся к ногам Афоньки за топором. Афонька сердито приподнялся на локте, схватил рукой Ивашку за армяк и перекинул брата через себя. «Не тронь топора!» Ивашка ударил по полу ногами. Огонек закуренной цигарки мелькнул в стороне. «Ноги не держат, руками берешь?» — зло спросил младший, подымаясь, и, забежав, снова потянулся за топором. «Упрямый курья душа!» Афонька приподнялся на колени, размахнулся и ударил брата по шее. Ивашка сунулся лицом в лавку, из зубов и носа хлынула кровь. «Ах ты, леший страшной!» — заревел Ивашка октавой и, остервеневшись, снова кинулся к брату. Кровь текла по его лицу и армяку. Афонька, стоя на коленях, тихо сказал: «Пасись, Иван, от беды!» «Нет, покудова ты без ног, то совладаю!» — кричал Ивашка. Он размахнулся, что было силы, но Афонька поймал на лету кулак брата и толкнул. Ивашка упал, но в руки Афоньки не давался. Тяжело дыша, косясь на топор под лавкой, Ивашка сказал: «Знаю, тебя от смерти маткин образ спасет. Убрал я твоего пастуха». Взглянув на божницу, Афонька изменился в лице, опустил руки. Среди светлых образов не было черного, материна. В тот же миг Ивашка, наскочив, ударил кулаком сверху Афоньку по голове. У старшего креня щелкнули зубы. «Ага!» — прошипел младший и замахнулся, но второй раз ударить не успел. Афонька вскочил, схватил брата за горло, приподнял, начал колотить головой. Потом, быстро качнув, перебросил ногами вверх и изо всей силы сунул брата о пол лицом. «Где образ?» — спросил он тихо и хрипло. Младший крень стонал и не отвечал. Афонька не слыхал стонов, нагнулся, подбросил брата, как сноп соломы, и сдавил под мышкой. Ноги Ивашки волоклись, царапали пол. Афонька грузно подошел к печи, сунул брата головой в заслон. Из печи пахнуло жаром. Ивашка, цепляясь, ронял кирпичи с шестка, пинался, хрустели кости. «Сонот твой правильный, сонот, сон!» Как помешанный, повторяя слова, бормотал озверевший Афонька, с хрустом костей проталкивая застрявшего в устье брата. Нажимая рукой концы ног на шестке, Афонька другой рукой забросил на шесток мешок ржи, приготовленный старухой на мельницу. Мешок не помещался. Афонька надавил его, мешок лопнул, пролез, защелкало на пол зерно. Не в силах пошевелить ногами, Ивашка мычал и метался в горячей печи. Навалившись спиной к жаркому шестку, широко расставив дрожащие ноги, Афонька, вытаращив глаза, без мысли глядел в мерзлые окна избы. Большой, черный, на фоне выбеленной печи, долго сторожил он задушенного. Потом, испугавшись неподвижных сапог, торчавших с шестка, кинулся прочь, поскользнулся в разбитом при борьбе подквасье, стукнул головой в матицу и весь дрожа еще спешнее кинулся в большой угол. Сбросив с себя закопченную дымом рядовку, он надел на синюю теплую рубаху новую, белую и длинную. Из-под нее с лавки вывалился темный образ. Крень дрожащей рукой поднял образ, подпоясался, сунул его за пазуху. Нащупал под лавкой топор и в темноте привычно вынес из избы винтовку. Меж горами чуть слышно бормотал поток. В вершинах мохнатых дальнего перелеска белело небо от крупного месяца. Иногда посвистывали шелестящим свистом сосны по дороге на мельницу. В стороне от дороги, узорно отороченные темными перелесками и кустами, ярко белели занесенные снегом поляны с кучами темных зародов. Что-то с визгом ткнулось в сапоги широко шагавшему креню и чернее покатилось недалеко впереди. «Увяза!» — мелькнуло в голове креня, но он ничего не сказал собаке. Ему на миг представилось широкое старинное устье печи, черное с красным, со скаленными зубами лицо брата. «Скорее дальше», — мотая головой, погонял себя Крень. Он старался внимательно разглядывать туго указанную дорогу. Глинцевитые, зеленовато-бледные при луне ласины от санных полозьев. Старался считать ступни лошадей. Луна всплыла над перелеском. Еще недавно пленный в ветвях ее лик широко и ясно раздвигал блеклую синеву неба. Зубчатая тень от леса упала и захватила часть избы мельника. Только крыльцо во льду и снегу было светлое, да крыша мельницы белела внизу в котловине, очерченной с одного бока слабой синеватой тенью. Мельница слегка шумела и постукивала. В стороне недалеко стояли сани с кучей мешков, прикрытых рогожей, с отпряженной лошадью, единственной в лунной тишине живой и черной. Обледеневшее русло мельницы среди густых и частых теней на чуть поголубевшем снегу сияло, как длинное узкое зеркало. Из-за дома мельника выдвинулась на светлый сгорок котловины еще одна живая фигурка в полушубке, в валенках, в оленьей с косами шапки. Маленький человек нагнулся вниз в котловину и надтреснутым голосом позвал громко: «Петрушка! Петро! А, Петро?» Внизу завизжала с треском дверь мельницы. Запрыгали в притворе белые искры льда. Высунутая черная голова спросила: «Что, дедушка Иван?» «Сдынься кверху», — приказал мельник. «Возьми, парень, лыжи. Встань, да у ружьишка прихвати мое. Помани собаку, да лесом в сторону села пройди до дороги». «Зачем, дедушка?» «Ленка тебе, что ли, Богородица, храни? Сделай, что баю. Слышь, не слезай до самой дороги. Следов сапогом на снегу не дави». «Ладно, Коли. Слушай еще. Бог храни, в село зайдешь, не заходи в избы. Обойди на нашу дорогу, да обороти сюда». «Я чичас». «Поди возьми в избе хлеба, у ружье, да отвяжи собаку. Помани, пойдет». Мельник ждал, пока пастух возился в избе. На крыльце юлил пестрый песик, спархивая хвостом серебристую снежную пыль. Парень наладил лыжи, толкнул шампаком в снег и поманил собаку. «Береги собаку, гляди, чтоб волчонка не затряхнул, стрелей, ежели близко выть зачнут», — вдогонку наставлял пастуха мельник. Он вынес из сеней деревянную лопату, прошел в избу к лесу. Отыскав уходящие в лес глубокие следы креня, старик начал их засыпать. «Ангели Божии! Уже наедут становые да урядники, искать почнут, а я их по глупости ихней на пастушонкины следы толкну. Как-то мой бедный упрямый живот упасет. Хочу в скиты Богу каяться. Было бы за кого каяться», — ворчал старик, ровно помахивая лопатой. «На пропитомство, говорит, беру винтовку. Винтовка твоя, дружок, в лесу прокормит, а на мхах топор нужнее». Иван Титович снес лопату в сени, прислушался к резкому стуку колотовки пожорного, осторожно спустился к мельнице, распахнул двери, тяжелые и обмерзлые. Широкий клин белого света выдвинул перед ним бегающий в низком ящике пыльный жорнов. Над жорновом чернел опрокинутый вниз конусом ящик с зерном. Плоская палка на веревке, привязанная одним концом у горла ящика, другим, свободным, прыгая по жорнову, звонко барабанило. Ящик был пуст. Старик деловито полез на нары к мешкам, развязал очередной и высыпал рожь в ящик. Колотовка, прыгая, перестала звенеть. «Угомонилась деревянная душа», — проворчал старик тихо, и так же тихо, как домовой, осторожно ступая валенками по темным дрожащим половицам, подошел, отворил дверь в мельничную избушку. В теплой духоте в пазу избушки тлел огарок лучины. На нарах, против каменки в сером армяке, повернувшись лицом к стене, спал мужик. В мигающем полумраке он был едва виден, только в широких каблуках больших бахил сияли отшлифованные шляпки гвоздей. Старик, покуривая, поглядел на мужика. Хмельной, видно, все забыл, заснул ангеле Божий. Иван Титович подвинулся к стене, бросил огарок лучины в каменку. Из темноты наглядел лунное пятно открытых дверей и, выйдя на воздух, плотно притворил мельницу.